он старается объяснить свою мысль более подробно. «Для того, чтобы я не нервничал, самое главное, чтобы тебе было хорошо. И даже не просто хорошо, а очень хорошо. И при том все время. Ведь я отвечаю не только за то, чтобы у тебя не было неприятностей, а чтобы ты была вообще счастливой», — говорит Дао в другом письме. «Если бы я только мог быть уверен, что ты совсем-совсем счастлива», — восклицает он. Иногда жалуется. «Как жалко, когда от тебя нет писем, чтобы перечитывать их. Те письма, которые пришли за время моего отсутствия, к сожалению, совсем для этого не годятся. Ты не думай, Корунечка, что это от того, что они плохие. Дело просто в том, что когда я читаю их, то мне кажется, что тебе очень плохо, и от этого становится очень грустно. Ведь я так люблю мою чудную сероглазую блондинку, которая хитрым образом ни за что не хочет быть счастливой». Он пишет ей о проблемах жизни, и слова его убедительны. «Ведь мы живем только один раз, и то так мало. Больше никакой жизни не будет. Ведь надо ловить каждый момент, каждую возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Каждый день я с грустью думаю о том, сколько неиспользованных возможностей яркой жизни пропадает. Пойми, Корунечка, эта жадность к жизни ничем не мешает моей безумной любви к тебе». Дао не удалось сделать ее счастливой. Он это знал. Иначе бы не называл Кору страдалицей. Конечно, его в этом нельзя обвинять. Когда я стала доискиваться, почему же Кора ни за что не хочет быть счастливой? Надя ответила. Там было запрограммировано совсем другое. А бабушка еще понятнее. Такой характер, мрачный. Она и девочкой была такая. Однажды я спросила у Коры, была ли она счастлива. Она разрыдалась и долго не могла успокоиться. Потом в момент откровения у нее вырвалось. «Папа любил Верочку, мама — Надю, а ко мне они относились безразлично. Я им была не нужна. Меня сделали домработницей. Как же? Вера прекрасно рисовала, играла в любительских спектаклях. Надя лучше всех училась, а я как Золушка в родной семье. Я работала на всю семью. Нет, я никогда не была счастливой». Быть может, она немного преувеличивала, но бабушка, сохраняя внешнюю доброжелательность, никогда не обращалась к ней с ласковым словом, никогда не писала ей таких писем, как Наде или маме. Что же касается мужчин, то они переоценивают свои силы, считая, что могут изменить характер любимой женщины. Такого не бывает. Себя Дао сделал счастливым. Это ему, безусловно, удалось. Повторяю в который раз. То, что он отличался легким, жизнерадостным характером. Это особенно бросалось в глаза в домашней обстановке. Кора как-то сказала. «Не знаю, как это женщины могут терпеть, когда мужья вмешиваются в их дела. Мне Дао ни разу в жизни не сделал ни одного замечания по части хозяйства». Дао считал ревность варварским пережитком. Он был начисто лишен этого чувства. Он считал, что отчасти мы обязаны столь широкому распространению понятия «ревнивец» художественной литературе. Писатели страшно любят вводить в свои произведения все эти страсти-мордасти. Люди, хорошо знавшие Дао, утверждают, что ему доставляло удовольствие слушать о какой-нибудь влюбленной паре, и он терпеть не мог ханжей и зубоскалов, которые отравляют любовникам жизнь. Однажды кто-то из друзей сказал Дао, что с ним хочет познакомиться один научный работник. «Пожалуйста», — ответил Дао. «Между прочим, это один из самых красивых мужчин в Академии наук. Женщина от него без ума».